Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Погрузитесь в бурный океан историй, где каждая аудиокнига – это волна, несущая вас сквозь миры фантазии, интриг и эмоций. Представляем вашему вниманию аудиокнигу «Холодный лабиринт». Приятного прослушивания! Зима, 1957 год. Я ведь священник, Христа ради, как такое может со мной происходить? Он заметил пустой патрон, в котором отсутствовала лампочка, но не придал этому значения. Однако где-то там, на середине коридора, там, где тьма была гуще всего, что-то схватило его за левое плечо. Кажется, какой-то зверь или какая-то крупная и тяжелая птица. И глубоко вонзила единственный коготь в правую сторону шеи, чуть выше края воротничка. Он почувствовал только быстрый укол, а затем рука онемела вплоть до самых кончиков пальцев. Крякнув, он отшатнулся от противника. В горле ощущался вкус желчи, смешанной с виски, а также какой-то еще вкус, резкий и медянистый. То был вкус самого ужаса. По правому боку растекалось что-то горячее и липкое, и он на мгновение задумался, не вывернуло ли это существо прямо на него. Пошатываясь, двинулся дальше и добрался до лестничной площадки, где мерцала единственная лампочка. В ее свете кровь у него на ладонях показалась почти черной. Рука по-прежнему оставалась онемевшей. Он рванул к верхней площадке лестницы. Голова кружилась, он боялся упасть, но схватился левой рукой за перила и по крутому изгибу лестницы сумел спуститься в холл. Там остановился, покачиваясь и тяжело дыша, как раненый бык. Теперь ни звука, только глухой, медленный барабанный бой в висках. Дверь! Он распахнул ее рывком, отчаянно нуждаясь в убежище. Зацепился носком за край ковра, полетел на пол головой вперед, обмякший и тяжелый, и, падая, ударился лбом о паркет. Он неподвижно лежал в темноте. Дерево, пахнущее восковой полировкой и застарелой пылью, было гладким и холодило щеку. Веер света на полу за его ногами резко сложился. Кто-то вошел и захлопнул дверь. Он перевернулся на спину. Существо, то ли то же самое, то ли другое, склонилось над ним и обдало его своим дыханием. Ногти или когти, он так и не понял, что именно, царапнули его колени. По ним тоже растеклось что-то липкое, но это была не кровь. Он увидел блеск лезвия, почувствовал, как холодный металл глубоко вонзается в плоть. Он бы закричал, но у него отказали легкие. Сил больше не было. По мере того, как в нем угасали жизненные силы, исчезала и боль, пока не осталось ничего, кроме постоянно нарастающего холода. «Конфитер Део, исповедую Богу!» Он хрипло вздохнул, и между его приоткрытыми губами вздулся кровавый пузырь. Пузырь вздувался и вздувался, а затем лопнул с негромким хлопком, прозвучавшим комично в полной тишине. Впрочем, к этому моменту священник уже ничего не слышал. Последним же, что увидел, или последним, что ему померещилось, была слабая вспышка света, на миг окрасившая желтым окружающую темноту. Глава первая. «Тело находится в библиотеке», — сказал полковник Осборн. «Сюда». Инспектор сыскной полиции Страффорд привык к ненатопленным домам. Ранние годы он провел в огромном мрачном особняке, очень похожем на этот. Затем его отправили учиться, и здание, в котором располагалась школа, было еще больше, серее и холоднее. Он часто поражался тому, сколь крайнюю степень неудобства и неустроенности предлагается терпеливо сносить детям без малейшего выражения протеста или недовольства. Теперь, когда он следовал за Осборном по широкому коридору, отполированные временем плиты, коллекции ветвистых рогов на памятной доске, потускневшие портреты предков Осборна, висящие рядами вдоль стен с обеих сторон, ему казалось, что воздух здесь еще более ледяной, чем снаружи. В огромном каменном камине угрюмо тлели три комка влажного торфа, уложенные на треноги, не дающие сколько-нибудь заметного тепла. Два дня подряд шел снег. И сегодня утром все будто застыло в немом изумлении при виде того, какая необъятная гладь сплошной белизны простирается со всех сторон. Люди говорили, что это неслыханное дело, что они отродясь не видали такой погоды, что это самая суровая зима на памяти живущих. Впрочем, говорили так каждый год, когда выпадал снег, а также и в бесснежные зимы. Библиотека имела вид места, в котором уже очень давно никто не бывал, а сегодня она, вдобавок к этой заброшенности, приняла обиженное выражение, будто возмущаясь тем, что ее уединение столь внезапно и столь грубо нарушили. Книжные шкафы со стеклянными фасадами, выстроившиеся вдоль стен, холодно взирали на непрошенных гостей, а книги за дверцами стояли плечом к плечу в позе немого негодования. Окна с решетчатыми перегородками были вставлены в глубокие гранитные амбразуры, и сквозь их многочисленные крохотные освинцованные стекла в комнату заглядывал обжигающий снежный свет. Страффорд уже успел проникнуться пренебрежением к архитектурной ценности этого здания. Новодельная стилизация под старину, без колебаний подумал он и мысленно наморщил нос. О нет, он вовсе не был снобом, просто ему хотелось бы, чтобы обстановку оставляли как есть, а не пытались искусственно выдать за то, чем ей никогда не стать. Но что же тогда насчет него самого? Так ли аутентичен он сам? Страффорд не упустил из виду удивленного взгляда, которым окинул его с головы до ног и в обратном направлении полковник Осборн, открывая входную дверь. Было лишь вопросом времени, когда полковник Осборн или кто-то еще из домочадцев скажет ему, что он мало похож на полицейского. Инспектор к этому привык. Большинство людей воспринимало это как комплимент. И он старался воспринимать подобные замечания в том же духе, хотя каждый раз при таких словах чувствовал себя мошенником, злоупотребившим чужим доверием, но выведенным на чистую воду. А в действительности это люди имели в виду, что он не похож на ирландского полицейского. Детективу-инспектору Страффорду по имени Сент-Джон, произносится Син-Джен, по обыкновению устало объяснял он, было 35 лет. При этом выглядел он лет на 10 моложе. Он был высок и худощав. Для его описания идеально подошло бы слово «долговязый». Обладал заостренным узким лицом, глазами, которые при определенном освещении казались зелеными, и волосами невнятного цвета, прядь которых то и дело норовила выбиться на лоб, подобно мягкому блестящему крылу, и тогда он смахивал ее назад характерным неловким жестом всеми четырьмя пальцами левой руки. На нем был серый костюм «тройка», который, как и вся его одежда, казался великоватым на размер или более. Туго повязанный шерстяной галстук, карманные часы на цепочке, они принадлежали его деду, серый габардиновый плащ свободного покроя и серый же шерстяной шарф. Он снял мягкую черную фетровую шляпу и теперь держал ее за поля сбоку. Ботинки промокли из-за талого снега. Он словно не замечал луж, образовавшихся под его ногами на ковре. Крови оказалось не так много, как должно было быть, учитывая тяжесть нанесенных ранений. Когда инспектор присмотрелся, то увидел, что большую часть лужи кто-то вытер. Само тело священника тоже подверглось манипуляциям. Он лежал на спине, сложив руки на груди. Ноги ему выпрямили и вытянули параллельно друг другу. Не хватало только четок, обвитых вокруг костяшек пальцев. «Пока ничего не говори», — сказал себе Страффорд. «Успеешь еще позадавать неудобные вопросы». На полу над головой покойного стоял высокий медный канделябр. Свеча в нем догорела полностью, и воск растекся во все стороны, что до странности напоминало застывший каскад шампанского. «Чертовски жуткая штуковина, а?» — сказал полковник, коснувшись канделябра носком туфли. «У меня аж поджилки затряслись, скажу я вам. Можно подумать, тут проводили черную мессу или что-то в этом роде». «Угу». Страффорду никогда еще не приходилось слышать, чтобы где-то убили священника. Уж точно не в этой стране. По крайней мере, такого не случалось ни разу со времен гражданской войны, которая закончилась, когда он еще толком не научился ходить. Когда подробности дела станут известны широкой публике, если они станут известны широкой публике, разразится страшный скандал. Ему пока не хотелось об этом думать. «Лоулис, говорите, такая была у него фамилия?» Полковник Осборн, хмуро глядя на мертвеца, кивнул. «Именно так, отец Том Лоулис, или просто отец Том, как все его называли. Очень востребован в этих краях, выдающийся персонаж. «Значит, друг семьи?» «Да, частый гость нашего дома. Часто выбирается из своего обиталища в Скаланстауне и бывает у нас. То есть, теперь, полагаю, следует говорить «бывал у нас». У нас в конюшне стоит его лошадь. У меня ведь целая свора килморских гончих, так что отец Том никогда не пропускал ни одной верховой прогулки. Очередной выезд планировался как раз вчера, но выпал снег. Он все равно заехал к нам на огонек и остался поужинать, а мы предоставили ему ночлег. В самом деле, не ехать же ему домой в такую непогоду». Он снова опустил глаза на труп. «Хотя, глядя теперь на то, что стало с беднягой, я горько сожалею, что не отправил его во свояси, невзирая на снег. Ума не приложу, кто мог сотворить с ним такую ужасную вещь». Он слегка кашлянул и смущенно пошевелил пальцем, указывая в сторону промежности мертвеца. «Я как смог застегнул ему брюки из соображений приличия». «Вот тебе и неприкосновенность места преступления», — с тихим вздохом подумал Страффорд. «Когда будете осматривать тело, увидите, что они, в общем, беднягу оскопили. Варвары». «Они?» — переспросил Страффорд, приподняв брови. «Они? Он? Не знаю. Подобное часто приходилось видеть в старые времена, когда они боролись за свою так называемую свободу, а сельская местность кишмя кишела головорезами всех мастей. Насколько можно судить по этому досадному происшествию, то, должно быть, кто-то из них по-прежнему рыщет по округе». «Так вы думаете, что убийца или убийцы проник сюда снаружи?» «Ну что ж вы, ради бога, мил человек, но не думаете же вы, будто такое мог совершить кто-то из домашних?» «Значит, в дом кто-то вломился. Есть ли следы силового вторжения, разбитое окно, сломанный дверной замок?» «Не могу знать, не проверял. Разве это не ваша работа — искать улики и так далее?» Полковнику Осборну на вид исполнилось около 50. Он был худощав и мускулист, со щеточкой усов под носом и колкими льдисто-голубыми глазами. Он был среднего роста и выглядел бы еще выше, если бы не явная колченогость. «Возможно, — сардонически подумал Страффорд, — заработанная именно в ходе всех этих выездов на псовую охоту. Так что передвигался он странной походкой, как-то в перевалку, словно орангутан, у которого что-то не в порядке с коленными суставами. На нем были начищенные коричневые туфли, трикотиновые брюки с остроутюжными стрелками, твидовая охотничья куртка, рубашка в клетку и пятнистый галстук-бабочка приглушенно-синего оттенка. От него пахло мылом, табачным дымом и лошадьми. Также он сверкал лысеющей макушкой, а несколько прядей песчано-рыжих волос, густо намазанных маслом и яростно зачесанных с висков, сходились на затылке в своего рода заостренный хохолок, похожий на кончик хвоста какой-нибудь экзотической птицы. Он участвовал в войне, будучи офицером Инискелингского драгунского полка, и совершил нечто примечательное под Дюнкерком, за что был награжден медалью. Словом, полковник Осборн казался весьма типичным представителем своей породы. Породы, с которой Страффорд был хорошо знаком. «Странно, — подумал он, — что человек тратит время на то, чтобы так тщательно приодеться и привести себя в порядок, в то время как на полу его библиотеки лежит труп зарезанного и кастрированного священника. Но, конечно, формальности необходимо соблюдать, каковы бы ни были обстоятельства. Скажем, во время осады Хартума послеобеденный чай пили каждый день, причем зачастую на открытом воздухе. Таков уж был кодекс класса, которому принадлежал полковник, равно как и Страффорд. Кто его нашел?» «Моя жена». «Понятно. Она сказала, что он так и лежал со скрещенными руками». «Нет, на самом-то деле я его привел немного в божеский вид». «Понятно. Черт возьми, — подумал он, — черт возьми. Но вот руки сложил ему не я. Это должна быть миссис Даффи». Он пожал плечами. «Вы ведь их знаете», — тихо добавил он с многозначительным видом. Под ними, как понял Страффорд, он, конечно же, подразумевал католиков. Теперь полковник достал из внутреннего нагрудного кармана пиджака серебряный портсигар с монограммой, нажал на защелку большим пальцем, откинул крышку и протянул ему два полных аккуратных ряда сигарет, перехваченных эластичным ремешком. «Марка Senior Service», — автоматически подметил Страффорд. «Не желаете закурить?» «Нет, спасибо», — сказал Страффорд. Он все еще рассматривал труп. Отец Том был крупным мужчиной с широкими плечами и грудью-колесом. Из ушей у него торчали клочья волос. «Поскольку священники не вступают в брак, то обычно пренебрегают такими вещами», — подумал инспектор. Это натолкнуло его на отдельную мысль. «А где она сейчас?» — спросил он. «Ваша жена». «А?» Осборн на секунду уставился на него, извергая из ноздрей два облака сигаретного дыма. «Ах да, она наверху отдыхает. Я велел ей выпить рюмку бренди и портвейна. Можете себе представить, в каком она состоянии?» «Разумеется». Тихо постукивая шляпой по левому бедру, Страффорд рассеянно огляделся по сторонам. Все казалось каким-то нереальным. Эта большая квадратная комната и высокие книжные шкафы, и пышный, но выцветший турецкий ковер, и расстановка мебели, и столь аккуратно разложенное тело с открытыми и подернутыми пленкой глазами, бесцельно глядящими куда-то вверх, как будто хозяин их не умер, а растерявшись, погрузился в размышления. А по другую сторону трупа стоял человек в отутюженных брюках, клетчатой хлопчатобумажной рубашке и искусно завязанном галстуке бабочки, с офицерскими усами, холодным взглядом и бликом света из окна за его спиной, мерцающим на черепе, туго обтянутым загорелой кожей. Все это казалось слишком театральным, особенно в лучах этого неестественно яркого белого сияния, проникающего снаружи. Слишком все это походило на последнюю сцену какой-нибудь салонной мелодрамы, когда занавес вот-вот опустится, а публика уже готовится аплодировать. Что произошло здесь прошлой ночью? Что привело священника к смерти и увечью? «Вы приехали из Дублина?» — спросил полковник Осборн. «Рискованная поездка, могу себе представить. Дороги нынче как стекло». Он сделал паузу, приподняв одну бровь и опустив другую. «Вы ехали одни?» «Ко мне поступил телефонный звонок, а я как раз был здесь неподалеку, гостил у родственников». «А, вот оно что. Как еще раз вас зовут, Страффорд?» «Страффорд, с буквой «Р». Извините». «Не волнуйтесь, ту же самую ошибку совершают все». Полковник Осборн кивал, хмурился и размышлял. «Страффорд», — пробормотал он, — «Страффорд». Он глубоко затянулся сигаретой, явно пытался вспомнить, где и когда слышал эту фамилию. Детектив не оказал ему в этом никакой поддержки. «Скоро прибудут еще люди», — сказал он. «Наряд полиции, судебно-медицинская бригада, а также фотограф». Полковник Осборн в тревоге уставился на него. «Из газеты?» «Фотограф-то нет, что вы, из наших. Произвести фотофиксацию места преступления. Вы его вряд ли вообще заметите. Но эта история, вероятно, появится во всех газетах, знаете ли, и попадет даже на радио. Этого не остановить». «Пожалуй, да», — мрачно согласился полковник Осборн. «Конечно, каким именно окажется ее содержание, предстоит решить не нам». «Как это?» Страффорд пожал плечами. «Уверен, вы не хуже меня знаете, что у нас в стране в газеты не попадает ничего, что не было, как бы это сказать, подвергнуто проверке». «И кто же проводит эту проверку?» «Власти придержащие», — детектив указал на труп, лежащий у их ног. «В конце концов, убили ведь не кого-нибудь, а священника». Полковник Осборн кивнул, двинув нижней челюстью в бок, словно что-то жевал. «Насколько я понимаю, новость же может и не пройти проверку. Чем меньше сведений об этом просочится наружу, тем глубже будет мое удовлетворение». «Да, возможно, вам повезет». «Повезет? Может, этот факт вообще не попадет в газеты. В том смысле, что обстоятельства могут, скажем так, замести под ковер. В этом нет ничего сверхъестественного». Полковник не уловил иронии последнего замечания. Замалчивание скандалов было не столько чем-то сверхъестественным, сколько нормальным положением вещей. Он снова глядел на труп. «Жуткое дело, однако. Одному богу известно, что скажут соседи». Он еще раз искоса взглянул на детектива тем же вопросительным взглядом. «Страффорд», — сказал он. «Забавно. Я-то думал, что знаю все семьи в этих краях». Он, конечно же, имел в виду все протестантские семьи, как прекрасно понимал Страффорд. Протестанты составляли 5% населения еще относительно молодой республики, и из этого числа лишь небольшая часть — лошадиные протестанты, как их насмешливо прозвали ирландцы-католики, до сих пор умудрялась цепляться за свои поместья и жить более или менее так же, как жили до обретения независимости. Поэтому едва ли удивительно, что все они либо были знакомы друг с другом, либо, по крайней мере, знали друг о друге через сложную сеть родственников, свойственников, соседей, а также целый легион давних врагов. Однако в случае со Страффордом полковник Осборн очевидным образом оказался в тупике. Позабавленный этим, детектив решил смягчиться. Какое это имело значение? «Розли», — сообщил он, как будто это был некий пароль. Впрочем, по некоторым размышлениям так оно и выходило. «Неподалеку от Банклоди, в той стороне графства». «Ах да», — припомнил полковник, нахмурив брови. «Розли Хаус?» «Да, кажется, бывал я там однажды. На свадьбе или на чем-то в этом роде много лет назад. Это ваш...» «Да, моя семья живет там до сих пор. То есть мой отец. Моя мать умерла молодой, а я был единственным ребенком». «Единственным ребенком». Эта фраза всегда звучала странно для его ушей, ушей взрослого человека. «Да-да», — промычал полковник Осборн, рассеянно кивая. Рассказ детектива он слушал только краем уха. «Да, в самом деле». Страффорд видел, что его происхождение не впечатлило этого человека. В приходе Розли не водилось собственных Осборнов, а там, где не было Осборнов, не могло быть ничего особенно интересного для полковника. Страффорд представил, как посмеивается его отец. Старика втайне забавляли притязания его единоверцев и изощренные ритуалы, свидетельствующие о классовых привилегиях, вернее, воображаемых классовых привилегиях, которыми они жили или стремились жить в эти смутные времена. Размышляя об этом, инспектор еще раз поразился странности этого убийства. Как могло случиться, что католический священник, друг семьи, лежит теперь замертво в луже собственной крови на полу Баллиглас-хауса, наследственной резиденции Осборнов из древнего баронства Скароуэлш, что в графстве Уэксфорд? Что, собственно, и сказали бы соседи? Издали донесся стук в парадную дверь. «Наверное, это Дженкинс», — сказал Страффорд. «Сержант сыскной полиции Дженкинс, мой заместитель. Мне сообщили, что он уже в пути». Глава вторая. Первая черта, которая бросалась в глаза во внешности Дженкинса, — это его плоская голова. Выглядела она так, будто ее верхушку срезали начисто, словно тупой конец вареного яйца. Как так вышло, задавались вопросом люди, что в таком тесном черепе вообще нашлось место для мозга хоть какого-то размера. Сержант пытался скрыть это уродство, смазывая волосы бриолином и взбивая их в своего рода начес на макушке. Но этим никого провести не мог. С его слов получалось, будто акушерка уронила его при рождении и повредила голову. Но история эта казалась слишком надуманной, чтобы быть правдой. Как ни странно, он никогда не носил шляпу, возможно, исходя из того соображения, что шляпа сплющит его тщательно взъерошенные волосы и сведет на нет всякую попытку маскировки. Это был молодой человек лет 20 с лишним, серьезный в манере держать себя и преданный своей работе. Также он был довольно умен, но не столь умен, насколько себя полагал, как частенько доводилось отметить Страффорду, не без определенной доли сочувствия. Когда ему говорили что-то, чего Дженкинс не понимал, он умолкал и настороженно замирал, как лисица, чующая приближающихся охотников. Он не пользовался популярностью в органах, и этого хватало, чтобы понравиться Страффорду. Оба были белыми воронами в коллективе. Если инспектора это не тяготило, или, по крайней мере, тяготило не столь сильно, то Дженкинс не переносил одиночество. Когда люди, это их от чего-то забавляло, поддразнивали Дженкинса тем, что ему не нужно завести подругу, он хмурился, а его лоб наливался краской. Положение усугубляло еще и то, что его звали Амброс. Уже ничего хорошего, но не так плохо, как то, что все, кроме него самого, знали его как Амби. «Трудно казаться влиятельным человеком», — грустно признал Страффорд, «когда твой череп плоский, как перевернутая тарелка, а тебя самого зовут Амби Дженкинс». Он приехал на патрульной машине, которая развернулась на подъездной дорожке и укатила как раз в тот момент, когда в черном фургоне прибыла группа судмедэкспертизы из трех человек. Они поприветствовали его и вчетвером поднялись по ступенькам, выдыхая клубы пара. Страффорд и Дженкинс поприветствовали друг друга. Ранее им уже доводилось работать вместе. Страффорду нравился молодой человек, но в ответ на свою симпатию он получал лишь долю сдержанного уважения. Он предполагал, что сержант имеет на него зуб из-за его религиозной принадлежности, впрочем, как и большая часть работников полиции. Офицер гарды протестантского вероисповедания — это даже звучало как-то неправильно. В состав бригады судмедэкспертизы входили фотограф Хендрикс, коренастый молодой человек в очках в роговой оправе, Уиллоуби, эксперт по отпечаткам пальцев и записной пьяница, а также их начальник, заядлый курильщик Гарри Холл. С этими тремя Страффорду тоже доводилось ранее пересекаться по работе. Он дал им прозвище «Три балбеса». Они стояли в коридоре, выложенном плиткой, отряхивали снег с ботинок и отогревали руки. Гарри Холл с прилипшим к нижней губе окурком, из которого на целый дюйм торчала изогнутая головка пепла, окинул взглядом рога и почерневшие портреты на стенах и рассмеялся хриплым смехом курильщика. «Господи Иисусе Христе, вы только взгляните на это место!» — просипел он. «Того и гляди, к нам выйдет сам Пуваро!» Фамилию своего знаменитого коллеги он произнес со вставным «В», так что вышло похоже на поворот. На патрульной машине также прибыла пара полицейских в форме. Один высокий, другой низенький, недотепистого вида. Оба только что закончили учебный колледж гарды в Темплморе и пытались скрыть свою неопытность и неуклюжесть, дерзко щуря глаза и выпячивая подбородки. Делать им здесь было особо нечего, поэтому Дженкинс велел им встать в холле по обе стороны от входной двери и следить за тем, чтобы никто не входил и не выходил без надлежащего правомочия. «Какого такого надлежащего про...» — начал высокий, но Дженкинс смерил его ничего не выражающим взглядом, и тот прикусил язык. Когда Страффорд повел Дженкинса и ребят-криминалистов в библиотеку, высокий полицейский посмотрел на того, что пониже, и прошептал. «Какое еще надлежащее правомочие, когда они у себя дома?» И оба усмехнулись в той циничной манере, которую так старательно пытались перенять у бывалых сотрудников органов. Гарри Холл осмотрел книжные полки, мраморный камин, мебель в псевдо-средневековом стиле. «Это библиотека», — недоверчиво пробормотал он Хендриксу. «Настоящая мать ее библиотека, и в ней лежит труп». Судмедэксперты сперва никогда не уделяли внимания трупу. Такова была неписанная часть их профессионального кодекса. Однако Хендрикс был занят делом. Лампы вспышки его аппарата хлопали и шипели, слепя всех присутствующих на секунду или две после того, как гасли. «Проходите, выпейте чаю», — предложил полковник Осборн. Приглашение было адресовано только Страффорду. Но сержант Дженкинс этого либо не заметил, либо не придал этому значения и последовал за двумя мужчинами к выходу из комнаты. Они миновали сумрачный предбанник и вошли на кухню. «Они там, это ничего?» — спросил полковник Осборн у Страффорда, кивнув в сторону библиотеки. «Они будут очень осторожны», — сухо ответил Страффорд. «Обычно они ничего не ломают». «Ой, я не в том смысле, что... То есть я просто подумал...» Он нахмурился и принялся наполнять чайник, стоя у раковины. За окном верхушки голых черных ветвей деревьев облепляли снежные шапки, блестящие, будто сахарный песок. «Все это словно дурной сон». «Обычно это так и ощущается. Насилие всегда кажется чем-то инородным, и в этом нет ничего удивительного». «А вы много такого повидали? Убийств и прочего в том же духе?» Страффорд мягко улыбнулся. «Ничего прочего не существует. Убийство есть явление, уникальное в своем роде». «Да, я понимаю, что вы имеете в виду», — сказал Осборн, хотя было очевидно, что до настоящего понимания ему очень далеко. Поставил чайник на плиту, поискал спички, наконец нашел. Один за другим открывал шкафы и беспомощно разглядывал полки. Было ясно, что он уже долгие годы не проводил много времени на кухне. С одной из полок взял три кружки. У двух из них по бокам были трещины, похожие на тонкие черные волоски. Он поставил их на стол. «В котором часу было найдено тело?» — начал Дженкинс, но прервался, заметив, что двое других мужчин смотрят мимо него. Он обернулся. В кухню, не издав ни звука, вошла женщина. Она стояла в низком дверном проеме, ведущем в другую часть дома, напряженно скрестив руки на уровне талии. Она была высокой, ей пришлось немного ссутулиться в дверях, и выражена худощавой, а кожа у нее была бледно-розовой, цвета обезжиренного молока, к которому примешалась одна единственная капля крови. Ее лицо напоминало лик Мадонны с картины какого-нибудь из малоизвестных старых мастеров. Темные глаза и длинный острый нос с небольшой выпуклостью у кончика. Одета она была в бежевый кардиган и серую юбку до икр, которая немного криво висела у нее на бедрах, узких, не шире мальчишеских. «Она некрасива», — подумал Страффорд. Но все же что-то в ее хрупком, меланхоличном взгляде задело струну где-то в глубине его души, и та издала беззвучный печальный звон. «А, вот и ты, моя дорогая», — сказал полковник Осборн. «Я думал, ты спишь». «Я слышала голоса», — сказала женщина, переводя ничего не выражающий взгляд со Страффорда на Дженкинса и обратно. «Это моя жена», — сказал Осборн. «Сильвия — это инспектор Страффорд и...» «Дженкинс», — представился полицейский, четко проговорив каждый звук и обиженно сдвинув брови. Он не мог взять в толк, почему люди никак не способны запомнить его фамилию. Его ведь звали не Джонс, Смит или как-то столь же неоригинально. «Сержант сыскной полиции Дженкинс». Сильвия Осборн не удосужилась поздороваться с мужчинами, а только подошла к двери, потирая ладони друг от друга. Вид у нее был такой озябший, что казалось, будто она ни разу в жизни по-хорошему не согрелась. Страффорд нахмурился. Поначалу-то он подумал, что она должна быть дочь Осборна, или, может, племянница, но уж точно не жена. Она показалась инспектору лет, по крайней мере, на 20, если не на все 25, моложе мужа. В таком случае, — подумал он, — очевидно, она его вторая жена, раз уж у полковника есть взрослые дети. Ему стало интересно, что случилось с первой миссис Осборн. Чайник на плите издал пронзительный свист. «Я встретила кого-то на лестнице», — сказала миссис Осборн, — «какого-то мужчину. Кто он такой?» «Наверное, кто-то из моих ребят», — ответил Страффорд. Она проследила за тем, как ее муж наливает кипяток в большой фарфоровый чайник. «А где Сэдди?» — спросила она. «Я отправил ее к сестре». Осборн взглянул на Страффорда и пояснил. «Экономка, миссис Даффи». «Зачем?» — недоуменно спросила жена, наморщив бледный лоб. Все ее движения были медленными и напряженно продуманными, как будто она передвигалась под водой. «Ты же знаешь, какая она сплетница», — сказал Осборн, избегая ее взгляда, а затем пробормотал вполголоса. «Впрочем, и сестрица ее ничем не лучше». Миссис Осборн отвела взгляд в сторону, приложив руку к щеке. «Не понимаю», — проговорила она слабым голосом. «Как он мог попасть в библиотеку, если скатился по лестнице?» Осборн снова взглянул на Страффорда, почти неуловимо покачав головой. «Думаю, именно это и пытается выяснить помощник инспектора Страффорда», — сказал он жене, чрезмерно повысив голос, но затем смягчил тон. «Будешь чаю, моя дорогая?» Она покачала головой и, по-прежнему храня все то же ошеломленное выражение лица, развернулась и побрела прочь, выйдя через ту же дверь. Ее руки так и оставались сцепленными на талии, а локти прижатыми к бокам, как будто она боялась упасть и должна была специальным образом поддерживать свое туловище в вертикальном положении. «Она думает, что это был несчастный случай», — тихо объяснил Осборн, когда она ушла. «Не видел смысла ее просвещать. Скоро она и так узнает правду». Он раздал кружки с чаем, оставив целую себе. «Ночью кто-нибудь что-нибудь слышал?» — спросил сержант Дженкинс. Полковник Осборн посмотрел на него с некоторым неудовольствием. Его, похоже, удивляло, что человек, явно из нижних чинов, думает, будто имеет право подавать голос, не спросив предварительно дозволения у старшего по званию. «Что ж, конкретно я ничего не слышал», — сказал он коротко. «Полагаю, что ты мог услышать Доминик. Доминик — это мой сын». «А как насчет остальных домашних?» — не сдавался Дженкинс. «Насколько мне известно, никто ничего не слышал», — сухо ответил полковник, уставившись в кружку. «И где он сейчас, ваш сын?» — спросил Страффорд. «Пошел выгуливать собаку», — сказал Осборн. Выражение его лица говорило о том, что даже для него это прозвучало по меньшей мере неуместно. «Здесь лежит мертвец, а тут какая-то собака, которую нужно выгулить». «Сколько человек было в доме прошлой ночью?» — спросил Страффорд. Осборн поднял глаза вверх и зашевелил губами, молча пересчитывая. «Пятеро», — сказал он, — «включая отца Тома. А еще, конечно же, экономка. У нее есть своя комната», — кивнул он на пол. на первом этаже. Так значит, вы, ваша жена, ваш сын и отец Ловелес. Верно. По моим подсчетам, это четверо. Вы сказали, что вас было пятеро, не считая экономки. А моя дочь, разве я не упомянул о ней? Летти. Что-то мимолетно промелькнуло у него на лице, словно тень облака, скользнувшая по склону холма в ветреный день. Правда, вряд ли она что-нибудь слышала. Она спит очень крепко. На самом деле, кажется, она только и делает, что спит. Ей 17, — добавил он, как будто это объясняло не только сонливость девушки, но и многое другое. «Где она сейчас?» — спросил Страффорд. Полковник Осборн сделал глоток из кружки и скривился то ли от вкуса чая, настолько крепкого, что почти черного на вид, то ли от мысли о дочери, инспектор так и не определил. Положил обе ладони перед собой на стол и поднялся на ноги. «Я хотел бы взглянуть на комнату, где этой ночью спал отец Лоулис», — сказал он. Дженкинс тоже встал. Полковник Осборн остался сидеть, глядя на них, и его манера поведения, до сих пор оживленная и скептическая, на мгновение дала трещину. Он впервые показался неуверенным, уязвимым и испуганным. «Это похоже на дурной сон», — повторил он. Затем почти умоляюще посмотрел на двух мужчин, стоящих над ним. «Полагаю, это пройдет. Полагаю, скоро это начнет казаться более чем реальным». Вы прослушали отрывок из аудиокниги. Чтобы прослушать аудиокнигу полностью, подпишитесь на наш канал в Бусти, ссылка в описании. Там вы увидите еще очень много интересных и захватывающих дух аудиокниг.